Попили чаю с простенькой домашней выпечкой, в молчании, потому что традиционный английский непринужденный разговор ни о чем совсем не клеился. После чего младшего сына Хопкинсов, ставшего теперь единственным, отправили погулять, и начался серьезный разговор. Глава 73. Жизнь магической глубинки. «Что вы знаете, лорд Крэб, о том, как живут простые полукровки?» — спросила меня миссис Хопкинс. Некрасивая, но довольно симпатичная, на мой взгляд, невысокая, шустрая, рыженькая, с веснушками, ну натуральная лисичка, волшебница лет 35. Раскрыв было рот, чтобы произнести что-то вроде надменно-презрительного «достаточно», я замер. Только сейчас, пытаясь ответить на четко поставленный вопрос, я, быстро пробежавшись по имеющейся у меня информации, осознал парадоксальную вещь. Прожив 5 лет в магической Британии, я так ничего и не узнал о том, как живут простые волшебники, во что одеваются, куда ходят покупать еду, и на что, не менее важный вопрос, где воспитывают детей, да или вместо Хогвартса, как скрываются от маглов, где спят, где колдуют, если вокруг статут. Ответов на эти и сотни других похожих вопросов у меня просто нет, ведь в маглолюбивом, или, на самом деле, маглолюбивом, каноне, как это ни парадоксально, описывался быт, и то очень крупными мазками, как раз самых необычных магических семей. Назвать Малфоев, Уизли, Блэков и Лавгудов, жилищ других семей показано не было, среднестатистическими фамилиями, это, мягко говоря, немного погорячиться. Да и виденные уже лично мной дома Лусера, Крэббов, Гейлов тоже принадлежат далеко не самым простым родам. А уж о повседневной жизни и речи не идет. Это просто чудовищный залет. Как я собираюсь в будущем участвовать в политической жизни, отстаивать одновременно интересы правых и левых, если о последних я знаю в объеме интернатовского мальчишки? Мою заминку Катрина интерпретировала верно, но вот ее реакция стала для меня полнейшей неожиданностью. Как же она на меня окрысилась? Конечно, с презрением, некрасиво исказившим лицо, почти выплюнула она. Откуда вам, воспитывавшимся в древних мэнерах, знать, как живут грязнокровки? Вы даже посмотреть лишний раз в нашу сторону брезгуете. Вам плевать на то, живы ли мы, есть ли у нас что поесть, не замерзаем ли мы насмерть, есть ли у нас работа, где уж там узнать и помощь. Да вы вообще нас за людей не считайте. Максимум, видите в нас одноразовые грелки, или пушечное мясо с самоходным набором ингредиентов для темномагических омолаживающих зелий. Похоже, к чистокровным у нее очень старые счеты, гораздо старше, чем у Ин. Да и жизнь простолюдина в реалиях человек начинается только с барона, нельзя назвать раем. Но это все равно не повод для меня быть ее эмоциональной грушей. Подумал я. Хм, миссис Хопкинс, будьте так любезны быть любезны. Я ничем не заслужил такого отношения, а мое терпение не безгранично, спокойно и вежливо ответил я, тренируясь на кошках в использовании аристократической брони манер. Милая, пришел Катрине на помощь ее муж. Мы же договорились. Прошу меня простить, взяла себя в руки волшебница. Давайте все же перейдем к делу, кивнул я, принимая извинения. Интересно, что про меня наговорил матери Уин, что и она, и ее муж так стелится передо мной. Все же взрослому человеку вполне обоснованно западло извиняться за собственную правоту перед молодым, годящимся в сыновья, опиздалом. Или же дело тут в том, что это Англия, и сословное чинопочитание здесь каждому вбито в подкорку, а тех, у кого его нет, тех давным-давно уже вбили под корку планеты. Это будет долго. Я никуда не тороплюсь, пожал я плечами, и немного поправился. Сегодня, хо-ро-шо, тогда придется, с самых азов. Семья волшебников, начала свой рассказ Катрина, в которой я родилась третьей по счету, была небогата, хотя когда-то и происходила от древнейшего и благороднейшего магического рода, но последующий монолог женщины неожиданно захватил меня. Он оказался настолько познавательным, на меня вывалилось, пусть и с чрезмерной эмоциональностью, такое количество невероятно важной информации, что-нибудь омута, я бы не постеснялся кое-какие вещи, пусть и ключевыми словами, законспектировать прямо тут, на простой бумажке, используемой Хопкинсами в качестве салфеток. Как обычно, в корне всего лежала экономика. Наверное, и в сотворении мира без нее не обошлось. Как оказалось, не зря Катрина начала издалека, с того, какой по счету она родилась в семье. Именно это и являлось одним из главных условий, определяющих стартовые богатства или бедность индивида. Некоторые семьи, как это традиционно делают Малфой уже два последних поколения, имеют по одному ребенку. Причиной тому часто используемый в магических и немагических семьях порядок наследования имущества, широко известный как Майерат. Все получают первенец, сын или дочь. Доля следующих же зависит только от щедрости умудрившегося удачно родиться первым. Конечно, насколько бы Майерат ни был Майератом, но мало кто оставлял младших брата или сестру совсем уж без средств, однако суммы все равно несопоставимы с половиной или третью. С одной стороны, это хорошо для благосостояния рода, позволяет не распылять, а только приумножать богатство. С другой, один – это очень опасное число. Вдруг с единственным наследником произойдет несчастный случай, что будет с семейным древом дальше? Кому отойдет все скопленное за века состояние? Кто продолжит славное дело древнего рода? Гордость требует, чтобы фамилию с уважением или страхом упоминали постоянно. А вот остаться в истории всего лишь сухими и короткими строчками в редко читаемых книгах по геральдике, наоборот, никому не хочется. Поэтому в большинстве своем семьи старались иметь как минимум по два ребенка. Что, кстати, хорошо заметно по моим хогвартским знакомым. Той их части, на семьях которых не погулял в волю демографический провал первой магической войны. К сожалению, укрепление рода количеством детей хотя проблему и решало, но одновременно с этим создавало другую. А именно, пусть вторая имеет потенциальную возможность устроить свою судьбу удачной женитьбой замужеством за волшебником. А если нет, а если детей больше двух, третьим, четвертым, им-то как, им, сложно. В нормальном мире в средневековье много детей, через знак равно много работников, быстро конвертировалось в достаток родителей, особенно в сельской местности. Младшие дети дворян или состоятельных купцов традиционно могли поступить на военную, гражданскую или церковную службу, или же попробовать найти свое призвание в коммерции или промышленности. Крестьянские младшие дети шли в батраки, в прислугу, уходили из деревень в города, но это в обычном мире, а в мире магии все совсем по-другому. Да, есть определенное количество профессий, да, есть определенное количество рабочих мест, да, есть достаточно одаренные волшебники, кто-то хорошо варит зелья, кто-то ухаживает за магическими существами, у кого-то лучше идет артефакторика, но маги живут дольше маглов, маги стареют медленнее маглов, а с учетом того, что галеонов на лечебные зелья у хорошего мастера всегда будет в достатке, в отличие от безработного бедняка. В общем, свободные места появляются очень нечасто, их занимают лучшие из новичков, и куда податься остальным? Это в мире маглов всегда есть вакансия, например, дворника, или уборщицы, или грузчика, или разнорабочего. Магам же эти, как и многие другие, магловские низкооплачиваемые специальности совершенно не нужны, потому что за них такую работу делает магия или домовые эльфы. Это удобно и ужасно, ибо не оставляет возможности хоть как-то прокормиться бедным. Плюс, с учетом все той же большей продолжительности жизни, общество волшебников развивается очень медленно, а это в свою очередь тянет за собой малое число новых направлений хозяйственной деятельности, что следствием имеет совсем уж куцый и давно поделенный пирог рынка товаров и услуг, на каждую крошку которого огромное количество претендентов. Как называется такой рынок? «У меня достаточно сносно получаются простенькие зелья», — говорила Катрина. «Сносно, не менее, но и не более. Как мать научила, так и варю. А для чего-то большего нужно образование, хотя бы хогвартское. Но то, что варю, варю неплохо и могу наделать много. Были бы ингредиенты. Вот только на что я их куплю, и, что гораздо хуже, кому и где я продам сваренное. В Косом или Лютном, так меня тут же убьют те, кто уже не первое десятилетие занимается этим бизнесом. И это еще не самый страшный вариант, не удивляйтесь так, ведь попробуй я продать зелье маглам, и в один прекрасный день мой муж проснется, будучи уверенным, что маги, нет, а я, уже давно умерла или вообще не существовала. А вот детям, как волшебнику Искрибу, стирать память не будут, я не хочу исчезнуть, и еще больше я не хочу, чтобы мой муж считал Джона и Уильна сумасшедшими или приблудными. Ведь если жены никогда не было, откуда взяться детям? Министерство весьма изобретательно вместе с семьям тех, кто решился злонамеренно нарушить статут. В итоге конкуренция совершенно классического вида выбрасывает волшебников не очень сильных и не очень умелых, и всех, кто ниже уровнем, за пределы пула высокооплачиваемого персонала. Лучшая часть середнячков может поискать себя в административной работе. Волшебника сов, а уж тем более жаба, всегда примут на работу в министерство. Может быть, не сразу на ту должность, на которую хотелось. Может быть, не на те деньги. Может быть, даже не в тот отдел, куда просился. Но примут обязательно, а это значит, что вопрос о куске хлеба никогда не возникнет. Проблема вот только в том, как же получить эти самые заветные сов, хотя бы их, не говоря уже про жаба. Сдавать экзамены можно хоть каждый год. Они, что удивительно, для сдающего совершенно бесплатны, то есть за счет министерства. Другое дело, что изучить к 18-20 году жизни столько разноплановых магических наук можно либо на домашнем обучении, будучи отпрыском серьезного клана, либо учась в Хогвартсе. Самостоятельно же осилить их все просто невозможно. Для начала возникает куча проблем по обеспечению обучения как технологического процесса. Где брать учебные материалы? Кто будет проверять правильность? Как обеспечить здоровую жажду знаний и правильный их набор? Потом, если эти вопросы хоть как-то решить, такого вундеркинда при первом же практическом занятии вполне закономерно примет стража из-за нарушения указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних. Выпишет драконовский штраф, сделает последнее предупреждение, не внявший которому дурачок просто исчезнет навсегда. Но обычно до этого дела не доходит. Отсутствие денег и бетонная плита статута секретности отлично запирают самородком дорогу к высотам маги. Урожденных в небогатых семьях, где хотя бы кто-то один, мать или отец, волшебник, шанс выучиться есть, но только тому, чему может научить родитель. Если же тот по каким-то причинам этого сделать не может, то желающему идти в магию ребенку остается только ждать собственного совершеннолетия, а потом выписывать дешевые пособия, что-то вроде пресловутой филчевской книжки «Скоромагия», заочный курс колдовства для начинающих. Но будучи уже по мировоззрению на 100% маглом, учиться магии в таком возрасте, да еще без наставника, это будет невероятно сложно. Кстати, отсутствие обучения отнюдь не освобождает родившихся в магических семьях детей и их родителей от требований соблюдения статута секретности. Спонтанные выплески магии, прячь их, не умеешь, это никого не волнует. Уезжай в глушь, не вылезай из подвала, вскрой себе вены, делай что хочешь, но соблюсти статут – твоя безусловная обязанность. Так что если кто-то хочет связать свое будущее с магическим миром, то он должен кровь из носу получить сов как можно раньше. Собственно говоря, ради этого и платится 1000 галеонов в год Хогвартсу, а еще сотня тратится на всякие личные учебные материалы. Вот только у каждой ли семьи волшебников есть свободная 1000 галеонов в год? Ха! Немного по-другому обстоит дело с чистыми маглорожденными. Как ни парадоксально, они, по сравнению с небогатыми полукровками, оказываются в гораздо более выгодных условиях. Самых сильных, которые попали в список Хогвартса, согласно последним законам министерство спонсирует. Но это ничуть не благотворительность, а кредит. После окончания Хогвартса маглорожденные обязаны отработать все до последнего кната там, где укажет министерство, указывает в основном на аббревиаторов, стражу и сектор борьбы с незаконным использованием изобретений маглов. Впрочем, допускается заплатить сразу же. Вот только 1000 галеонов за курс, это даже по самому щадящему курсу обмена почти 6000 фунтов. Есть ли они у каждой английской семьи? Чтобы не ужасаться цифрами, даже мысленно не буду переводить фунты в рубли. Но даже в местной валюте за весь период обучения сумма набегает внушительная. Настолько внушительная, что на нее можно купить, например, автомобиль бизнес-класса, или даже представительского, Ягуар там, Порше, Ауди. Заставлена ли стоянка того же Пенибанфора одними Порше? Как бы не так, скорее старыми ведрами, аналогичными по рыночной нише нашей классики, изрядно поездившей с перегрузом по дорогам такой же глубинки. В общем, всех волшебников, не относящихся к привилегированному сословию, к тому же изначально не очень умных, не сильных, не трудолюбивых, недоученных, из нищих семей, всех их ждет совсем незавидная судьба. Часть станет клиентами ДМП, часть навсегда затеряется в лютном, часть вымрет. Остатки же, причем чисто количественно их не так уж и мало, невидимой, но от этого не становящейся менее безжалостной рукой рынка будут выдавлены туда, где у них есть хоть какие-то шансы прокормить себя, в большой мир, к немагам. Казалось бы, что в этом такого плохого, что могут сделать волшебнику какие-то там маглы? В стране слепых и кривой, король. Жаль только, что это всего лишь пословица. Будь иначе, этот мир был бы сраным фэнтези с классической магократией. В объективной реальности же, все строго наоборот. Так что волшебники, попадая в чуждый им мир без базовых знаний, без конкурентных преимуществ, без образования, зато с серьезными ограничениями из-за статута, моментально скатываются на самое дно магловского мира, и быстро выплыть оттуда не до ведьмы и не до колдуны. Речь идет именно об этих, далеко не самых лучших представителях волшебного мира, могут одним единственным способом – браком. Удачливые находят свою любовь сами, при этом Катрина ласково улыбнулась и нежно погладила мужа по руке. Умные стараются ограничиться необходимым минимумом. После невероятной любви с первого взгляда поддерживать отношения на простых чувствах и действиях, без использования приворотных зелий и артефактов. Глупцы, женщина пожала плечами. Далеко не каждому понравится, когда его попользуют и бросят. Со злостью произнесла она, явно имея в виду что-то личное. Тут я, действительно, не мог с ней не согласиться. Мало кто будет в восторге, став жертвой изнасилования. И совсем не важна та форма, в которой было выражено принуждение, в банальной ли силе мышц, или в каком-то хитром химическом или магическом препарате, самого случившегося это не меняет, ровно как и страстного желания соответственно отплатить, и это будет отнюдь не нежная любовь до гроба, разве что до принадлежащего насильнику, и как можно скорее. Отсутствие возможности заработать в магическом мире и вытекающее из него желание обеспечить свою жизнь удачной женитьбой замужеством за маглом имеет важные последствия, на которые практически никогда не обращают внимания. Растворение хорошей магической крови в магловской. Тех же гонтов вспомнить если. Хрестоматийный пример. От великого мага Салазара Слизерина до полукровки Тамаридла, зачатого от магла под принуждением слабой, некрасивой и нищей ведьмой. А если далеко не ходить, то и миссис Хопкинс, как оказалось, доводилась мне сколько-то там юродной то ли теткой, то ли племянницей по линии Блэков. И что, в рот ее никто не звал и звать не собирался. Еще ее бабку, вышедшую замуж за скриба, отсекли как гнилую ветвь от рода. Аналогично в прошлом поколении Блэков изгнали Андромеду. Хотя нет, я не прав. Эту проблему чистокровные, конечно же, осознают. Но сытым и благополучным чистокровкам бороться с размыванием крови часто и открыто выражаемым презрением к нищим, голодающим полукровкам, это все равно, что заливать пожар соляркой. Можно и потушить, если огонь совсем слабенький, а поток очень мощный. Но не дай бог жар окажется посильнее, чем от тлеющего окурка. Короче говоря, таким, как мы, проще вовсе не использовать магию. Тем более недоучкам ею заниматься действительно опасно, и это касается не только подростков. Зельеварение, а если что-то пойдет не так, Безоарт работает только против простейших составов, да и к тому же тоже стоит денег. Чары, они вообще не сработать могут любым, даже самым немыслимым способом. Трансфигурация, чтобы все вернулось в естественную форму в самый неподходящий момент, или наоборот, не вернулось. Аппарация, расщепы, уж лучше велосипед или магловский транспорт. Каминная сеть, а ты знаешь, сколько стоит к ней подключиться, да и к кому мне ходить в гости. Кстати, именно благодаря пытливым одиночкам и массе ленивых недоучек палаты Мунга никогда не пустеют. И колдомедики в строгом соответствии с принципом человеколюбия, под человеком понимается, естественно, волшебник, а не магл, лечит всех. А потом приходит чиновник министерства, который показывает прайс, где четко указано, сколько берут за лечение расщепов, сколько – за отравление, сколько – за возвращение естественной формы, сколько – за взлом неверно наложенных чар и заклинаний, сколько – за ваш конкретный случай. Однажды я ошиблась в зелье, или мне подсунули не те ингредиенты. Слышала, такое практикуют некоторые. Чтобы потом погасить долг, к счастью, министерству, а не гоблинам, мне потребовалось полгода работать только на него. Тяжко тогда пришлось, с печалью в голосе поведала Катрина. На мой вопрос, а не заплатить никак было, она только криво усмехнулась и ответила. Поверьте мне, министерство не хуже гоблинов умеет выбивать долги. К тому же мы тогда откладывали деньги на Уэйна. Как я уже понял, семья Хопкинсов жила небогато. Из монолога женщины мне стало известно, что мистер Хопкинс не был ни врачом, ни топ-менеджером, ни брокером, ни юристом. Муж Катрины был всего лишь простым рабочим на небольшом заводике в Шрусбери, городе в полутора часах езды на автобусе от их дома. Мистер Хопкинс был хорошим профессионалом, ценился начальством, но несмотря на это был вынужден еще подрабатывать по выходным шофером грузовика. Сама миссис Хопкинс, не имея нормального образования, ни макгловского, ни хогвартского, занималась простейшей паденной работой. Нанималась когда няней, когда уборщицей, когда садовником, когда сезонным рабочим. Маленький городок Пенибантфор, расположенный в провинции среди таких же маленьких городков, просто не имеет свободных вакансий на постоянную занятость для разнорабочей. Все немногие уже заняты. Плюс что-то по мелочи приносили пацаны. Старший, на летних каникулах, младший, в любое время. Оба могли перехватить по мелочи, например, водя редких туристов. В итоге совокупный доход семьи составлял порядка 25-26 тысяч фунтов стерлингов в год. Если смотреть в абсолютных цифрах, в принципе, это достаточно неплохая средняя зарплата по стране для одинокого работающего мужчины. На семью из 4 человек, это очень мало. Тем более, для начала из этих тысяч следует сперва вычесть разнообразные налоги, сборы и прочие поборы. А чтобы их не заплатить в таких развитых странах, как Англия, США или Германия, нужно быть не магом, а настоящим чудотворцем. Потом свой кусок сала из бока свинки-копилки по очереди вырывают. Коммунальные платежи, питание, одежда, обувь и, собственно говоря, больше ни на что не остается. Вырезать из настолько впритык сверстанного бюджета ежегодно почти четверть нереально, практически нереально. Но сын должен получить нормальное образование, иначе на достойную работу будет не устроиться. Под таким девизом прошли в семье Уэйна времена его детства. Если верить словам Хопкинсов, копить на образование сыну они начали чуть ли не с самого его рождения. Причем изначально планировался даже не Хогвартс, а нормальный колледж. Ну ее, эту магию. Одни проблемы от нее. Чтобы собрать нужную сумму, семья пошла на беспрецедентные меры. Желая оставить кредитную кабалу на самый крайний случай, да и сложно ее оформить, мало какой макгловский банк даст кредит на образование в школе магии, последовательно из года в год экономили на всем, чем только можно. Тратились только на то, без чего обойтись было никак нельзя. Питались впроголодь. По-тихому, чтобы не вызывать у соседей недоумения, переходящего в подозрения, Катрина чинила одежду и обувь магией. Лечились простыми, но действенными зельями. В родном Хопкинсу Уэльсе очень редко бывают морозы. Нормально в снежки Уэйн, как и многие дети из южных графств, наигрался только в Хогвартсе. Но если на улице плюс один, то дом все равно нужно отапливать, иначе жить в нем невозможно. Но отапливать хорошо, дорого, поэтому хопкинсы топили по минимуму, а ходили по дому и спали одетыми. Подогреть до комфортной температуры, используя простейшие заклинания, которые уже ко второму курсу отлично выучивает каждый студент Хогвартса, было нельзя. Небольшая деревня, все видят, все считают чужие деньги. Давать повод для подозрений – это уже нарушение статута. И уж конечно же никто в семье не упускал ни единой возможности поднять или сэкономить фунт-другой. На всем. И так 15 лет подряд без передышки. Да, Уизли по сравнению с ними просто богачи. Подумал я, людей, что готовы не на разовый подвиг под действием какого-то сильного, но кратковременного импульса, а долго и муторно ограничивать себя во всем, в мире реально единицы. И такая сила воли достойна уважения. Кстати, а откуда дровишки у рыжих? По экономическим причинам большое количество детей даже в семьях у самых состоятельных магов – редкость. А Уизли такими как бы не назовешь. Глава 74. Прикладной статут секретности. Именно к этому нас изо всех сил подталкивает министерство частыми визитами стражи. Не было магии, шарик при проверке останется белым. И не появится у тебя дома в самый неподходящий момент чужаки. Стража, визиты, проверки, чужаки, отвлекшись на воспоминания об Уизли, часть последней фразы Катрины я прослушал и поэтому не понял. Это вы про что? Женщина от моей, как она ошибочно подумала, наглости аж задохнулась. Ты не знаешь, вы что, ничего не знаете про магические проверки на нарушение статута? Нет, помотал я головой. Как это работает? Просто. Берешь шар, вообще-то он как-то заумно называется. Великий и непогрешимый артефакт для... И что-то там дальше, уже не помню. Но всегда говорят просто шар, и всем понятно, про что. Кладешь на шар руку, через минуту он пойдет радужными разводами. Какого цвета в итоге станет, настолько сильно от твоих действий пострадал статут. Белый, тебе кивнут и позовут следующего. Но такое редко у кого бывает, ведь невозможно не колдовать, а колдуя, без привлечения внимания совсем никак. Даже если у соседей появились малейшие подозрения, это уже нарушение. Небольшое, но, хотя белые шары министерство всецело приветствует. Помню, во времена моей молодости, при министре Гарольде Минчуме, даже существовала премия для тех, у кого шар оставался белым, аж 10 галеонов. Потом, правда, награду отменили. Если цвет от фиолетового до голубого, это небольшой штраф. Самый обычный случай. Зеленый-желтый означает, что было достаточно серьезное нарушение или очень много мелких. За такое положен уже либо крупный штраф, либо штраф и немного аскабана. По результатам разбирательства стража сама выносит приговор, никакого суда не надо. Оранжевый и выше, аскабан надолго. Черный, бессрочный аскабан сразу после тщательных и крайне жестких допросов. Но о случаях с черными и красными, я только слышала. Говорят, такие люди стараются не попадаться в руки стражей живыми. А как рассчитывается тяжесть каждого проступка? Кем оценивается? Кто следит? Не знаю. Магия. Но, вроде как, так было не всегда. Эти проверочные шары, новодел, были разработаны отделом тайн уже после принятия статута. Чтобы уменьшить число нарушений, а то мало кто хотел, да и сейчас хочет, его соблюдать. Ходили слухи, что поначалу они специально сильно привирали, завышая показатели, но потом их отладили. Понятно, но все равно, что-то тут странное, вслух подумал я. Меня-то ни разу ни на какую проверку не приглашали, хотя я уже формально сколько лет взрослый. Правда, был суд, но меня о нарушениях статута на нем не спрашивали. Ха, так это совсем другое. Там ведь, Уин рассказывал, вас судили за эти ваши межаристократические разборки. Правильно, угу, кивнул я. Так они никакого отношения к маглам не имеют. И никакого шарика для проверок на запретную магию нет. Министерство уже которое десятилетие обещает, что вот-вот, еще месяц или, максимум, год, и такой шарик появится для проверки на запретную волшбу и нарушение других законов, но его до сих пор все никак не сделают. И, если я правильно понимаю, не сделают никогда. Так что, как и 100 лет назад, приходится и страже, и патрулю, и аврорам довольствоваться приори инкантетим. Вот только у любого опытного, это слово Катрина выделила особым тоном, волшебника привычка после дела бросить десяток люмосов наксов уже в рефлексы вбита. А насчет вас, чему вы так удивляетесь? Первую проверку стража любит устраивать совершенно внезапно. И уж конечно, такие, как мы, никогда не будут равны вам, чистокровным аристократам. Из дальнейшего монолога, если откинуть прочь зависть и обиду, выяснилось, что претензии маглорожденных и полукровок имеют под собой достаточно серьезные основания. Но и эти основания родились не на пустом месте. Дело в том, что когда Катрина называла удачный брак как единственную возможность для полукровки устроиться в обычном мире, вслух не говорилось, но безусловно подразумевалось слово «законную». А так мысль о том, чтобы, пользуясь имеющимися, пусть и куцами магическими знаниями и умениями, не заниматься всякой ерундой типа подрывов унитазов в общественных туалетах, а силой взять у маглов все, что недополучил у магов. Деньги, секс, положение, такая мысль нет-нет да и приходила в головы ведьм и колдунов. И чем хуже жил волшебник, тем быстрее и чаще приходила к нему эта гнилая, по словам Катрины, мысль. Ведь, действительно, мало кому понравится жить в нищете впроголодь или, тем более, подыхать под забором, когда рядом кто-то слабейший мягко спит и вкусно ест. Стража и патруль боролись с такими умниками совершенно средневековыми по своей чудовищной жестокости и безжалостности методами. Механизм выявления был прост. Полные отморозки начинали сразу же с чего-то настолько громкого, что это через маглов быстро попадало в поле зрения ДМП. Ну а осторожных и аккуратных принимали во время плановых проверок. При этом, поскольку полукровки и маглорожденные по очевидным причинам изначально были в группе особого риска, то никакого равенства перед законом между ними и чистокровными не было. Более того, даже тени стремления к равенству было не найти. В законах черным по белому было четко и ясно прописано, что количество плановых проверок прямо зависит от статуса крови, а это в чистом виде есть расово-сословная дискриминация, зафиксированная на государственном уровне. Но никто не возмущался и не пытался изменить ситуацию, при которой чистокровные маги проходят проверку раз в 2 года, полукровки – раз в год, маглорожденные – раз в полгода, а вот волшебники из аристократических семей – дважды в десятилетие. Причем этим последним, то есть нам, проверку не обязательно проходить каждому лично, за всех разом ее может пройти глава рода. Правда, и грехи там суммируются. Зато их можно разбросать на всех, получив за черный шар усредненный штраф, а не безусловный Азкабан, чем, не сомневаюсь, вовсю пользуются. Один член рода нарушает по-крупному, остальные – паиньки, а в среднем все в роду получаются почти законопослушными. Ничего удивительного я в этом не увидел. Имеющие власть пишут законы так, чтобы удобно было себе, а не какому-нибудь Джону Доу из поселка Гнилое Болото. Единственная поблажка, и, зуб даю, наверняка принятая гораздо позднее 17 века, была сделана служащим Министерства магии. Работающие там на любой, пусть даже самой убогой, должности проверяются вдвое реже. Дескать, в министерстве нет нарушителей. Таким образом, захоти я пойти туда работать, как чистокровный аристократ буду проходить проверку раз в 10 лет. Однако зачастую ответ на один вопрос рождает дюжину других. И это был как раз тот самый случай. Хм, я что-то не понял. Артефакт ведь в офисе стражи, уточнил я. Да, расписано на год вперед. Отсутствие на плановой проверке в офисе стражи уже повод объявлять мага в розыск. В розыск. Розыск – это в магическом мире еще одна веселая шутка для понимающего ума. По идее, с таким количеством даруемых магией возможности изменить внешний вид и спрятаться от поиска должно быть невероятно сложно обнаружить и изловить волшебника, если он этому активно сопротивляется. Более того, когда преступника поймают, требуется еще и безошибочно установить его личность. Однако ожидаемо, что там, где есть технические возможности ускользнуть от длани закона, там же сразу разрабатываются и способы противодействия им. Это как вечная борьба снаряда и брони. Так, со слов Катрины, у подозреваемых проверяют волшебную палочку. Личность определяют по признанию под веритасерумом. Иногда вместо сыворотки правды применяют легилименцию или, с особого разрешения, империя. Даже с помощью думосбора можно точно выяснить, где именно был в интересующий стражу момент волшебник и что он там делал. Собственно, эти же методы годятся и для того, чтобы очиститься от подозрений. В 60-х, говорят, был случай. Одного маглорожденного грабителя ловили целых 5 лет почти. А ведь учась в Хогвартсе, он никогда не поджигал Темзу. Но это не помешало ему. К вопросу о ничем не обоснованной дискриминации, подумал я, услышав такое начало истории. Ведь, положа руку на сердце, нельзя не признать, что маги в первом поколении всегда были более невыдержанными. Магия есть сила. Это не просто девиз. Это очень емкое и абсолютно точное определение. По себе знаю, как дурманит голову обретение магии. Это что-то неописуемое. И сохранить ее в тайне, не имея пред глазами достойных примеров, невероятно сложно. К тому же у тех, кто живет в магловском мире, тупо больше соблазнов и меньше шансов сразу получить адекватное противодействие. И это только одна сторона медали, осознанные действия, а не осознанные, как Поттер надул тетку, а ошибки, к примеру, какой фурор произвела бы хоть та же Грейнджер, попадись она магловским репортерам после принятия оборотки с кошачьим волосом. А если бы это был не кошачий волос, а, скажем, рыбья чешуйка, ладно. Хрен с ним с неравенством, особенно если меня оно касается светлой своей стороной. Тут на ровном месте еще одна проблема образовалась. Через 3 года, где-то в 99-м, меня, получается, тоже ждет проверка на шарике. И букет там будет шикарный. Он уже шикарный. Темная магия, жертвоприношение, убийство. И чтобы не быть казненным на месте, мне нужно либо поступить на работу в министерство и таким образом получить отсрочку еще на 5 лет, всего лишь на 5, либо что-то мудрить с законами. Не может не быть прецедента, как отмазаться от проверки. Не я первый, не я последний. Буду терзать Эрни. Ах ты ж бля, Эрни. Захария, тупая ты тварь. Как не вовремя ты все испортил. И все равно, прослушав пару историй про особо удачливых грабителей, сцены чудовищно жестоких пыток и казни которых, сохраненные в думосборе стражи, использовались для того, чтобы охлаждать порывы четких и дерзких, я продолжил выяснять то, что меня смутило. Шар, в офисе. Явка, туда же. Так зачем им знать координаты домов? А как, вы думаете, ловит тех, кто колдует в неположенных местах? Наверное, есть какой-то артефакт или заклинание. Наверное. Во всяком случае, рано или поздно стража или авроры появляются на месте происшествия. Но как оказаться там, где нарушается закон. Так ведь, начал было я отвечать, но осекся. А действительно, как бы лично я это организовал? Задался я вопросом, и чем больше я над ним думал, тем сложнее и интереснее он становился. То, что маги стараются жить обособленно, упоминалось еще в той китежской лекции. Но вот в какие последствия это выльется для решения прикладной задачи сохранения общественного порядка, я задумался только сейчас. Площадь Великобритании плюс Ирландии, то есть область контроля и управления магической Британии, подотчетной Министерству магии, около 300 тысяч квадратных километров. Сколько точно, уже и не вспомню. Даже эта цифра засела в голове только благодаря ученным наизусть на уроках английского в школе текстам, типа пресловутого «Лондон есть столица Великобритании». И вот на этих вот отнюдь не 600-ках живет где-то около 50-100 тысяч волшебников. Да еще какое-то количество оборотней, вампиров, кентавров, домовых эльфов, бобгартов и прочих магических существ, которых тоже нужно контролировать. В итоге, если посчитать, имеем среднюю плотность населения где-то вдвое меньшую, чем в таком крайне многолюдном регионе планеты, как Сибирь. И это только поверхность. Этажи, подвалы, сокрытые магией места я даже не учитываю. Да, есть сотрудничество с маглами. Не может не быть. Об этом недвусмысленно было только что сказано в истории о грабителе. Избежавших из Азкабана искали в том числе и через магдловские газеты. Но маглы могут дать лишь подозрительные факты, в лучшем случае, точку. И это все. А теперь, внимание, вопрос. Как стражнику добраться до места преступления? Конечно, существует каминная сеть, существует аппарация, существуют портключи. Все это обеспечивает мгновенное перемещение на любое, пусть с некоторыми оговорками, расстояние, абсолютно фантастические, даже принципиально пока невозможные для маглов достижения волшебного мира. Но тут есть один маленький нюанс. Нельзя аппарировать туда, где никогда не был. И уж тем более нельзя сделать туда портключ или дистанционно подключить камин к дымолетной сети. И ведь все это с самого начала лежало на поверхности. И как только я об этом не задумывался раньше, поняв по выражению моего лица, что до меня что-то дошло, Катрина тут же подтвердила мои догадки. Искать нарушителя стражи и патруль всегда начинают именно с местных, и часто среди местных же его и находят. Однако в случае отрицательного простого результата, чтобы прочесать местность, нужно столько магов, что и стража, и патруль по численности почти в 10 раз превосходит Аврорат и ударный отряд. Зато в отличие от двух последних структур, в страже и патруле из-за регулярных попыток сопротивления при аресте и низких требований к кандидатам всегда есть легко заполняемые вакансии. Спецназа много не нужно, это да, а вот остальное. ХММ, территориальное разделение, отдел полиции в каждом округе, не лишено логики. Вот только если никто из стражников-хозяев на месте преступления до этого еще ни разу не бывал, то иного пути, как аппарировать в ближайшую известную точку, а дальше на метлу и алга, даже у магов нет. Точку же для мгновенного перемещения выбирать приходится не только из соображений географической близости, но и чтобы самим случайно не нарушить статут. Если же это еще и совместить с проверкой местных колдунов, среди которых можно сразу же найти преступника, удобно. Однако из этого же следует. Значит, использовать магию все же можно. Любому, нужно всего-навсего уехать куда подальше, а как запретишь? Непреложного обета, колдовать только в разрешенных местах, по совершенно понятным причинам никто никому не даст. Почему тогда этим не пользуются для учебы? Или для всякого ХМ? Всякого. Ответ простой. Деньги или время. То есть, если у тебя нет денег, то для занятий магией придется каждый раз прятаться. Причем каждый следующий раз, в новом месте. Все дальше и дальше ехать. Но когда тогда зарабатывать? Если же деньги есть, то проще поступить в Хогвартс. Плюс для некоторых тренировок желательны особые, сильные места. Таких особых мест не так уж много. На большинстве из них стоят мэноры чистокровных, а остальные, под плотным контролем, особенно те, где много маглов. Они в памяти не только у патруля и стражи, но и у авроров. В таких местах иногда задерживают даже случайных прохожих и заставляют, как говорят маглы, посмотреть кино. И, самое главное, хоть за сотню миль отъедь, никогда не узнаешь ответа на вопросы, не был ли там недавно кто-то из магической полиции, и не посещали ли стражники или авроры это место буквально вчера, неужели это кого-нибудь останавливает, удивился я, зная, что угроза наказания, способ усмирения весьма и весьма спорный по эффективности. Поверьте мне, после того, как в офисе стражи вам покажут несколько особо удачных воспоминаний, желание нарушать статут отобьется с гарантией, и надолго. И глядя на мою скептически скривленную губу, пояснила: смерть, она страшит любого, но есть очень много вещей, которые страшнее даже смерти. Да и отправиться на тот свет можно в какой-нибудь особо мерзкой форме. Смертная казнь для простых волшебников не ограничивается одним лишь поцелуем, как для аристократов. Как хитро все устроено. Когда надо прижать плебс, мозги у нобилитета работают на все 200%. А как изящно решается проблема возможной партизанской войны. Сразу выбивается из-под ног смутьянов основная опора длительного восстания – симпатия местных жителей. Вряд ли эти самые местные бывают в полном восторге от регулярных проверок стражи, которые, наверняка, включают в себя и грубое задержание, и суровый допрос, и неаккуратный обыск, то есть такие действия, удобного времени подвергаться которым просто не существует. ХММ, а ведь эту схему можно и улучшить. А стража не догадалась платить вознаграждение за сообщение о каждом подозрительном? Спросил я. Оказалось, я тут не самый умный. Догадалась, ухмыльнулась Катрина. Несколько раз я замечала в округе странно одетых маглов. Один раз это был обычный псих, в другой – какие-то хиппи. А вот в третий – пришли стражники, поймали, разобрались. Это был французский маглорожденный волшебник, задумавший жертвоприношение. Тогда 35 галеонов и 3 сикля и 5 кнатов выплатили мне на руки за сообщение. Очень удачно. Жаль, в округе нет особых мест, и Блэк сюда не заявился. Такие деньжищи. За всяких выползших из своих нор дикарей и оборотней столько не платит. Несомненно, Катрина в силу своего низкого социального статуса многого не знает, но в силу его же она на многое смотрит под непривычным для меня углом. И это ее видение ситуации снизу для меня оказалось просто бесценным. Ох, сколько всего сразу стало понятным. И почему в Хогвартсе большинство учеников, не малфоеобразных, ясное дело, уже с первого курса стараются быть максимально корректными и обходить денежные вопросы. И почему так пассивно и покорно министерство? И почему Волдеморт настолько легко ставил под свои знамена огромное количество мяса? Последнее и вовсе объясняется совершенно банально. Небогатые маглы, как бы ни парадоксально звучал этот факт, в этом веке живут ощутимо лучше небогатых магов, а интуитивно понятный принцип отнять и поделить придумали ой как давно. Впрочем, про качество этого мяса разговор отдельный. Вспомнить хотя бы то, как в битве за Хогвартс малолетки, пусть и в обороне, отпинали огромное количество взрослых волшебников, если тех, конечно же, после всего случившегося можно назвать настолько громким словом. ХМ. Кстати, Волдеморт не производит впечатления идиота. Зная декларируемое человеколюбие светлых сил вообще и мотивацию Поттера в частности, он мог с высокой степенью достоверности предсказать, как именно его враги поведут себя в ответ на то или иное возмущающее воздействие. К примеру, очевидное. Стоит пригрозить убить всех, и Поттер выйдет сам. И, действительно, в каноне все так и произошло. Но почему темный лорд не сделал этого сразу? Про глупости и идиотизм не надо. Глупцы и идиоты не ставят на колени целую страну. Не был ли кровавый штурм столетиями укрепляемой крепости реализацией желания, так сказать, сократить дробь, под благовидным предлогом взаимно уничтожить непримиримых светлых, так удачно для Волдеморта собравшихся в одном месте, и темный мусор, война все спишет, да, и снова ответы породили новые вопросы, да, сколько всего мне лишь предстоит узнать, я все еще обречен примкнуть к кому-то или создать некий свой, новый полюс очаг силы, и обеты, и текущая политическая ситуация, и банальное желание выжить, все принуждает меня к этому. Но как же неохота повторить в процессе классическую ошибку неудачливых революционеров. Мы лучше вас знаем, что вам будет хорошо, а для железной рукой загоним человечество в счастье у меня нет и никогда не будет настолько железной руки. Даже у Волдеморта это в итоге не получилось. Эх, где бы мне еще достать информатора для вида сверху? Амбридж не подходит, потому что мне нужен максимально неангажированный взгляд на вещи. Хотя она, бесспорно, просто кладезь важнейшей информации. Как лихо с ее подачи рассылали предупреждения. Поттер, домовик, патронус, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних. А боже, боже, боже, боже, от посетившего меня озарения, как близко пролетела пуля, меня пробил холодный пот. Это тоже лежало совсем на поверхности, более того, прямо и открыто декларировалось, но только сейчас я осознал, что это означает. Это как, ну, например, светофор. Что такое светофор? Это устройство, регулирующее движение. Как им пользоваться, с детства известно каждому. Красный, стой, зеленый, иди. Все. Но что означает существование светофора как таковое? Означает оно очень много. Первое. Так как светофор – это вариант решения проблемы, он и указывает напрямую на само наличие этой серьезнейшей проблемы, а именно, настолько насыщенного и, что важнее, грозящего смертельной опасностью дорожного движения, что для его безбедного функционирования требуется внешнее управление. За этим тянутся по цепочке такие прикладные понятия, как высокоскоростные средства передвижения и дороги, по которым они перемещаются, и обеспечение всего этого и многое, многое другое, про что и говорить не надо, чтобы не утонуть в безднах онтологии. Второе, о чем говорит светофор, наличие достаточно высокоразвитой науки и промышленности, чтобы обеспечить управление движением. И совсем не важно, какой будет непосредственная реализация светофора. На светодиодных лампах, масляных фонарях, флагах, качающих мускулистыми ветками генно-модифицированных кактусах или маги. Это будет все тот же светофор, конвергенция же. Третье. Наличие правил, сиречь закона, которому следует подчиняться. Четвертое. Наличие системы принуждения, ибо любой закон без возможности заставить его исполнять насильно, это или фантастика, или разрушающие основы власти фарс. И вот теперь светофор видит ребенок, приехавший из тундры, или из прерии, или из леса, или с гор, то есть оттуда, где сама концепция и насыщенного, и дорожного или даже движения, в части потребности далеко и быстро, осознаваемо с трудом, чисто в силу окружавшей его в детстве среды. Зато пользоваться светофором его можно научить достаточно легко. Те самые красный, стой, зеленый, иди. А теперь на месте этого вырванного из привычного окружения ребенка оказался я. И как абсолютное большинство людей, я ровно так же не стал задумываться о глубинных причинах видимых мною следствий. Не увидел за деревьями леса, вот уж точнее и не скажешь. Так что же стоит за существованием указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и поры посланных Поттеру писем? Отнюдь не только, как с раздельными в Англии кранами для горячей и холодной воды, забота о здоровье населения. Во-первых, это организованное и отлично работающее слежение за магией волшебников. Моя задрожавшая рука сама потянулась расстегнуть верхнюю пуговку на рубашке. Нет, не только волшебников. Вообще за любой магией. Волшебников, домовиков, существ, артефактов. Всех. Причем не только дома, но и повсюду. Второе письмо Поттер получил, колдуя в парке. Во-вторых, объем и глубина слежки поражает. В письме, пришедшем Поттеру, было четко указано, где, когда, при ком и какое именно заклинание он применил. А значит, магическая система слежения, а, зафиксировала факт колдовства, б, распознала личность колдующего, безошибочно определив, что колдовал именно Гарри Поттер, а не Джон Доу и не Вася Пупкин, то есть сравнила полученный отклик с какой-то базой данных на всех волшебников Британии, в, сопоставила возраст колдующего с его статусом, совершеннолетний или нет, г, в случае нарушения передала эти сведения куда надо. В сумме все это означает, что министерство следит абсолютно за всеми магами, а не только за несовершеннолетними. Причем следит уже более 100 лет, точный год принятия указа о разумном ограничении. Я знаю, вроде совсем недавно готовился к СОВ, всего месяц назад, а кажется, прошли годы. 1875, а идея, поди, появилась еще раньше. Получается, маглы в те времена о таком даже не помышляли, а у магов уже это было. Вот тебе и погрязшие в средневековье. Как эти функции могут быть реализованы практически? Насчет фиксации факта применения, не знаю, а вот остальное. Судя по тому, что мне нигде даже намека не встречалось на то, что заклинания несут какой-то личный отпечаток колдующего, единственный вариант опознания это, я подхватил со стола чашку и залпом допил весь оставшийся чай, желая смочить пересохшее горло, волшебная палочка. Быстро перебрав в памяти свои особо эффектные достижения, я мысленно, но очень страстно возблагодарил свое пижонство. Все серьезные противозаконные поступки я совершал не английскими палочками. А это значит, что у министерства в папочке на меня ничего нет. А что есть, вроде кентавров, ненаказуемо. Чуть успокоившись, Я продолжил свои рассуждения. Логично, очень. Всего два продавца на все государства, и министерство обязало всех магов поставить на свои палочки надзорные заклинания отнюдь не после войны, как я думал на втором курсе, а гораздо раньше. Зато стоимость палочек минимальная. Ну не может основной инструмент на всю жизнь, очень долгую жизнь, а то и не на одну, дети, внуки, стоить как три чашки кофе. На континенте они стоят ой как дорого, а в Англии дешево купил палочку у старика Элливандера или у пока еще достаточно молодого Кидделла. В министерство ушло соответствие ID фамилии, а продавцам возвращена разница между реальной и продажной стоимостью. А что, есть же приори инкантатим, почему бы ему не быть удаленным? Я помотал головой, отгоняя пришедшие образы маготехнологической цивилизации, где планшеты собраны на базе зеркал, а пакеты летят между роутерами по магическому эфиру. Нет, не бьется. Если бы система была такой крутой, то и войны бы не было, всех сразу бы похватали, а вот эти вопросы не опровергают, а, наоборот, только подтверждают мою теорию. Потому что слежка не может понравиться никому, тем более богатым и сильным. Особенно богатым и сильным. Если есть куча заклинаний, которые закрывают от поиска, то почему таким не быть в родовых мэнерах, в том числе, в моем? Плюс система эта, судя по дате разработки, делалась чистокровными, в интересах чистокровных и для подавления полукровок и маглорожденных чистокровными. А они, к счастью, скорее всего додумались не пилить сук, на котором сидят, и не включать в перечень неразрешенного еще и древнюю магию, темную магию. Но темнота, понятие весьма относительное, особенно в последнее время. Палочка, тоже не проблема, колдовать можно и чужой. Барти с меткой на финале чемпионата мира по квиддичу, Малфой с просьбой темного лорда и прочие, гарантируют. Правда, купить в официальном магазине палочку с целью передачи темному магу, это все равно, что записать на свое имя фирму «Однодневку» для шапочных знакомых, или симку, для телефона-детонатора. Конечно, с палочками есть еще много неясностей. Каждый почему-то хочет колдовать непременно своей. Даже Волдеморт, даже после возрождения захотел не хоть какую-нибудь, а именно ту, с которой учился в Хогвартсе. Чисто механическое привыкание к инструменту, или в этом виноват магический импринтинг в детстве. Если так, то меня от него спас уже совсем не детский возраст и прагматичный подход. Если палочка – инструмент, как тот же смартфон, то какие проблемы заменить сломавшуюся? Письма счастья не приходят детям, которые колдуют рядом с другими волшебниками. Так они не нарушают разумности колдовства, ничего этого на уроках не разжевывают. Так письменное предупреждение о запрете прибегать к волшебству на каникулах выдается в конце года, каждого года, каждому студенту Хогвартса. Это то самое, красный, стой. Ну а об обязанности каждого мага соблюдать статут, пилит все 7 лет. Глубинные же причины, либо их объяснит богатый и влиятельный дедушка, ибо знание о том, как в действительности все работает, это фундамент власти, либо ты додумаешься до этого сам, либо это тебе просто не нужно. Живи не нарушая, соблюдая законы и не ища в них удобных для кормления лагун. И вообще, все не так уж и страшно. Здесь тот самый исключительный случай, когда полицейское государство – это оплот свободы по сравнению с возможной альтернативой. Потому что в реалиях магического мира, предсказаний, непреложных обетов, личного ученичества, где тебя могут уничтожить простым приказом «не дыши», за переход на красный свет могло бы и мгновенно убивать магией, или даже не за сам переход, а только за мысль о нем. Пока я вытирал со лба холодный пот, разговор перескочил на другую тему. Совсем неожиданно стал понятен источник некоторого испуга миссис Хопкинс. Его причиной было не то, что она собственноручно согласилась своего сына отпустить, если называть вещи без всяких экивоков, в банду, и не боязнь того, что сыну придется заниматься противоправными делишками и рисковать при этом жизнью. Для тех, у кого в этом полуфеодальном обществе принципиально нет никаких возможностей улучшить свой социальный статус, эта цена известна и априори принимаема, а риск подразумевается по умолчанию. Причиной страха было совсем иное. Оказывается, обычно чистокровные аристократы, если уж каким-то чудом и брали в семью чужака, старались по-жесткому обрубить все грязнокровные корни, в лучшем случае, запрещали общаться, а указание лорда члену рода, это магический приказ сродни империя, в худшем, чистили родителям ребенка память. Ведь как проще всего отвадить вырванного из семьи сына или дочь от общения с родителями, не узнаванием его отцом и матерью, а душевные раны рядового члена, кого они интересуют. Все во благо рода. Этот девиз осознать и принять невероятно сложно лишь человеку, воспитанному в нынешнем веке на примате личного над общественным. Наверное, ты раздумываешь, зачем мы тебя позвали и зачем все это рассказываем? Внезапно задала вопрос Катрина. Не то чтобы я заскучал, но тому, что разговор наконец-то стал предметным, все же обрадовался. Неопределенность напрягает. Выдержав долгую паузу, я спросил, в чем проблема? Проблема, к беседе присоединился мистер Хопкинс, до этого оказывавший жене только молчаливую поддержку, но договорить не успел. Уэйн, иди погуляй, перебив его, приказала Катрина. Парень, заторможенно кивнув, встал и вышел. Многие вещи, судя по его потрясенному виду, оказались неприятным открытием не только для меня. Впрочем, рыба редко задумывается о воде, в которой плавает всю жизнь. Проблема в деньгах, продолжил отец Уэйна. Деньги. Неужели все, всегда и в любое время упирается в деньги? Интересно. Нет, не только не интересно, но и даже не любопытно, как и насколько меня сейчас будут разводить. Впрочем, если они будут умны и скромны в своих запросах, то в качестве средства поддержания лояльности Уэйна, подумал я и со вздохом произнес, да, продолжайте, мистер М, лорд Крэп, я прошу меня извинить, но раз уж наш сын теперь ваш родственник, будет справедливо, если именно вы будете платить за его дальнейшее обучение. Счет от вашего министерства нам пришел на прошлой неделе, да и уже потраченные. Было бы неплохо, если бы их вы тоже нам возместили. Интерлюдия 31. Министерство магии Великобритании было создано в 1707 году. Как и любая другая структура, некоторое время после своего создания оно проходило через период постоянных изменений, чтобы найти наиболее эффективную конфигурацию и отработать процедуры внешних и внутренних взаимодействий. Период этот сопровождался достаточно непростыми событиями как в магической Британии, так и вовне ее, но к XIX веку министерство окончательно оформилось во всем привычную сейчас структуру, а к началу следующего века устоявшийся комплекс гласных и негласных правил, то есть то, что называют административной культурой, перешел уже в разряд незыблемой традиции. Так, в соответствии с ней большинство сотрудников министерства, кроме служб, постоянно работающих по смещенному графику, трудились 60-часовых рабочих дней с одним выходным, в воскресенье. Однако при этом негласным правилом было то, что чем выше должность, тем раньше ее обладателю можно было уйти с работы, а руководители, начиная с главы отдела, имели чуть ли не официально признаваемое право в субботу не приходить. Понятное дело, что у министра и вовсе график был свободным. Правда, и топ-менеджеры, и министры, которые этим злоупотребляли, очень быстро свои должности теряли. Начиналась рабочая неделя в понедельник. В этот же день проводились технические совещания внутри каждого департамента, на которых подводились итоги, вырабатывались планы на будущее и ставились непосредственные задачи персоналу. Междепартаментское же совещание глав отделов и министра проходило раз в месяц, в первый рабочий день, безотносительно к дню недели. Но сегодня традиции впервые за много лет оказались попраны. Попраны не кем-нибудь, а самим министром, который, по идее, обязан был быть их первым защитником. Все дело в том, что действующий министр магии Корнелиус Фадж, ошарашенный налетом на министерство и воскрешением Волдеморта, дал своим подчиненным на проработку мер по устранению кризиса ровно 10 дней, и не днем больше. В ту ночь, 19 июня, ему, естественно, было не подсчета дней по календарю, как и остальным поднятым из мягких постелей главам отделов. Ну а потом, взыграла гордыня, будет так, как я сказал. В результате совещания глав отделов мало того, что проходило не первого числа, так еще ко всему прочему пришлось на выходной день, субботу, что уже совсем ни в какие рамки не лезло. А уж то, что на него пригласили еще и заместителей, начальников отделов, это вообще надругательство над основными принципами организации работы с персоналом и административной культуры. Кабинет для совещаний высших чинов Министерства магии в этом столетии был оформлен в зеленых тонах. В отличие же от декора, размер его, как и количество мест за монументальным столом из малахита, не менялись уже более 200 лет. Поэтому присутствующим на совещании расширенного состава заместителям глав департаментов пришлось трансфигурировать себе стулья и садиться за спинами своих патронов вторым, а кое-где даже и третьим рядом. Департамент магического хозяйства, ответственный за решение повседневных проблем жителей магической Британии, был представлен двумя персонами. Начальницей департамента Линарой Стрикленд, волшебницей неопределенно средних лет и относительно молодым волшебником по имени Кеннет Нэш. Мадам Стрикленд выглядела какой-то серой, потертой и замотанной делами, а ее помощник, хотя такое трудно представить, был еще более невзрачным, чем начальница. Сразу бросались в глаза мантии обоих. Таких старых и ветхих нельзя было найти даже в лавке старьевщиков косом. Усидевшие напротив них Присциллы Конли, главы отдела магического образования, а также у ее соседки, главы магической экзаменационной комиссии Гризильды Марчбэнкс, заместителей не было, что наверняка очень радовало сейчас транспортников, теснившихся справа от них, ибо места всем откровенно не хватало. К тому же обе волшебницы, если и были в силу преклонного возраста личностями чудаковатыми, что было отлично заметно даже по их одежде, но зато хотя бы не конфликтными. Делегация от департамента магического транспорта насчитывала 5 человек. Помимо главы департамента, Пола Дэвида Пирсона, представительного волшебника средних лет, здесь также находились директор руководящего центра сети летучего пороха Майкл Дженнингс, Эвис Баркер от сектора контроля за метлами, Дороти Гилмор, начальница портального управления, и Сандра Бартон из центра приема экзаменов на операционную лицензию. Им, чтобы поместиться за спиной руководителя, пришлось сесть в два ряда. Следующее после Элинор Стрикленд место в левом ряду принадлежало начальнику комитета по экспериментальным чарам Доминику Каммингсу, позади которого сидел заместитель, Тревор Монтгомери. Эти двое, видимо желая подчеркнуть свою плотную занятость, пришли на совещание в рабочей одежде, укрепленных защитными чарами мантиях и перчатках из драконьей шкуры, будто бы их оторвали прямо от алхимического стола. От департамента магических игр и спорта присутствовало 3 волшебника. Эдвард Тейлор, Чарльз Нил и Далси Парсонс, глава департамента, глава британской ирландской лиги Квиддича и начальница сектора патентов на волшебные шутки соответственно. Кресло слева от Эдварда Тейлора занимал Оливер Тейт, волшебник, сменивший на месте главы департамента международного магического сотрудничества погибшего Барти Крауча. Позади него сидели его помощницы, Люси Хиггс, София Хьюстон и Кэрол Бишоп, главы британского отделения Международного совета по выработке торговых стандартов, Международного бюро магического законодательства и британского филиала Международной конфедерации магов. На фоне большинства остальных присутствующих здесь волшебников, старающихся придерживаться сдержанно-делового стиля, четверка дипломатов выделялась особо щеголеватым видом. Чрезмерно даже щеголеватым, за что на них бросили уже не один и не два неприязненных взгляда. Напротив пижона, поставленного ведьминым досугом на почетное второе место в рейтинге колдуны с безупречным вкусом, сидел Джон Аткинс, глава самой представительной делегации по правой от входа для посетителей стороне стола, от департамента регулирования и контроля магических популяций, Даниэль Ли, сектор существ, Габриэль Уильямс, сектор тварей, Джейкоб Лукас, сектор духов, Милвин Ауэнс, отдел по связи с гоблинами, Апал Болл, отдел по связи с кентаврами, Амос Дитгари, сектор борьбы с магическими паразитами. 6 человек, чтобы хоть как-то разместиться за спиной своего патрона, были вынуждены теснить транспортников, а те в свою очередь, соседок слева, обеих пожилых воспитательниц. Конечно, можно было попробовать подвинуться вправо, но там тоже было достаточно плотно. Занимающий место справа Алан Галлахер, глава департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф, и 3 его помощника, Грегори Мартон, Шерон Уэлч и Джером Гувер, главы группы аннулирования случайного волшебства, отдела аббревиаторов и комитета по выработке объяснений для маглов, предпочли лучше создать давку, чем занять хоть дюйм пространства, принадлежащего секретариату Министерства магии, а все потому, что сидевший на почетном, рядом с самим министром, вместе первым заместителем министра магии Долорисом Бридж предпочитали не связываться даже самые отмороженные волшебники.